Да-да, после разговора с Мюррел все встало на свои места. Бобби преследовали мысли о том непонятном предмете в лесу, причем теперь она уже твердо верила, там что-то вроде тайного захоронения. На самом деле, Роберту тянуло не к новой книге, а на раскопки. Просто ей не хотелось заниматься этим в одиночку. «А похоже, придется, Пит», — произнесла она, сидя в любимом кресле качалки для чтения перед восточным окном. Пёс коротко взглянул на нее, словно говоря: «Как скажешь, детка». Андерсон вдруг подалась вперед и впервые за долгое время по-настоящему присмотрелась к нему. Питер ответил вполне бодрым взглядом, заколотил по полу хвостом. На мгновение у хозяйки мелькнула мысль. Он как-то переменился. Причем настолько, что это должно было броситься ей в глаза. Но почему-то не бросилось. Бобби откинулась на спинку и снова раскрыла книгу. Очерк одного из преподавателей университета в Небраске, посвященный увлекательной теме «Междуусобные конфликты и гражданские войны». На этом вся увлекательность очерка и заканчивалась. Вспомнилось вдруг, как недавно ей померещился голос Энн. «Сестрица, ты скоро свихнешься, как дядя Фрэнк!» «А что? Вполне может быть». И вот она уже с головой погрузилась в очерк, время от времени делая пометки в отрывном блокноте, который нарочно для этой цели держала рядом. А за окном — лила и лила. Зато следующее утро выдалось образцовым, ясным, без единого облачка, хоть сейчас на открытку. Даже ветер, казалось, дул исключительно для того, чтобы отгонять разных мошек. До 10 утра Бобби расхаживала по дому, не зная, чем еще себя занять, и чувствуя, как в душе нарастает желание бросить все и отправиться в лес, на раскопки. Она честно пыталась бороться с позывом. «Опять этот Орсон Уэллс! А вот ничего, до срока не откопа! Орсон, ты бы заткнулся, а?» Давно прошли эти денечки, когда Бобби поддавалась любому порыву души, проводя свою жизнь под смелым девизом «Нравится — делай». Не очень-то ей помогла эта философия. Даже наоборот. Чуть ли не все неприятности происходили из-за необдуманных шагов. Другие пусть живут, как им заблагорассудится, вот только собственным импульсам она больше не доверяла. После плотного завтрака, к слову, Питер, наверное, от радости, что дожди наконец закончились, тоже ел с таким аппетитом, что пришлось добавить к обычной порции омлет из яйца. Бобби мыла посуду и думала: «Вот если закончатся эти дела, тогда все получится». Но нет. Вряд ли это произойдет раньше положенного срока. Да, Орсон, мать твою? На улице она надела на голову соломенную шляпу и целый час провозилась в саду. Вообще, дела здесь обстояли гораздо лучше, чем следовало, если вспомнить эти жуткие ливни. Горошек всходил, и пшеница исправно поднималась, как сказал бы дядюшка Фрэнк. В 11 Бобби все бросила к чертовой матери. Она обогнула дом, заглянула в сарай за лопатой и заступом. Немножко подумала и захватила еще и лом. Вышла, потом вернулась, чтобы взять из ящика с инструментом отвертку и разводной гаечный ключ. Пес по привычке двинулся было следом, но на этот раз Андерсон обронила: «Нет, Питер», и указала на дом. Любимец остановился с обиженным видом. Поскулил. Сделал робкий шаг в ее сторону. «Нет, Питер!» Тот сдался и поплелся обратно, понурившись и повесив хвост. Жаль бедолагу. Но Андерсон еще помнила, как он отреагировал на тарелку в земле. Бобби чуть постояла на тропинке с лопатой в одной руке, с заступом и ломом в другой, наблюдая, как пес взобрался по ступенькам, отворил носом заднюю дверь и скрылся в доме. Нет, все-таки что-то с ним не так. По-другому. Вот только что! Если бы знать! На миг она почти вспомнила свой кошмар. Пронзительный луч ядовито-зеленого света и зубы, выпавшие без боли. Но только на миг. А потом зашагала в лес, навстречу с той непонятной, зарытой в землю штуковиной. На маленьком засеянном участке, оставшемся позади, мирно стрекотали цикады. Поле ждало первой жатвы.

Андерсон обернулась. С высоты было легче оценить масштабы. Предмет торчал из земли под небольшим наклоном. Передняя кромка и в самом деле чуть-чуть закруглялась. «Я же сразу подумала о тарелке, когда впервые пыталась ощупать его под землей. Стальная тарелка, но не обеденная. А ведь из земли торчала такая малая часть. Тарелка. Летающая, черт возьми, тарелка». Дома Бобби сходила в душ и переоделась. И хотя кровотечение уже начало останавливаться, взяла самый надежный тампон. А затем приготовила плотный ужин из тушеной фасоли с колбасками. Остатки, то есть львиную долю, пришлось отдать Питеру. А Бобби ждали кресло-качалка возле окна и очерк на полу. Нужное место она заложила спичечной этикеткой. Рядом лежал отрывной блокнот. Бобби взяла его и на чистой странице принялась рисовать загадочную штуковину из леса. Такой, какой увидел ее с тропинки перед уходом. Не сказать, чтобы она была с ручкой на «ты», если дело не касалось написания текстов, но все же кое-какой талант имелся. Впрочем, рисунок продвигался медленно, и даже не из-за стремления к точности, просто новоявленная художница утомилась. А тут еще Питер пришел и стал тыкаться носом в руку, прося ласки. Хозяйка рассеянно погладила его голову и отвела мокрый нос от рисунка. «Да, ты хороший песик, отличный песик. Сходи-ка, проверь нашу почту, а?» Питер поплелся через гостиную и открыл носом дверь с натянутой на ней сеткой от комаров. Андерсон поспешила вернуться к рисунку, только разок оторвавшись, чтобы взглянуть, как пес выполнит свой фирменный трюк «собака, достающая письма». Оперевшись левой передней лапой о столб, правой он стукнул по дверце ящика. Джо Полсон, местный почтальон, нарочно оставлял ее приоткрытой для Питера. Та откинулась вниз, но и пес потерял равновесие, не успев схватить почту зубами. Хозяйка болезненно поморщилась. До этого года Питер не допускал подобных оплошностей. А ведь он так гордился этой своей способностью. Даже больше, чем умением изображать мертвого вьетконговца. И уж куда больше, чем выполнением банальных команд «голос» или «сидеть за одну галету». Зрители каждый раз изумлялись. И Питер знал об этом. Однако в последнее время наблюдать за ним было грустно. Все равно, как если бы по телевидению выступали Фред Астер и Джинджер Роджерс, пытаясь изобразить один из своих старых танцев. Пес повторил попытку. На этот раз у него получилось вытряхнуть из ящика почту, каталог и письмо, или счет. Да, скорее всего, ведь сейчас конец месяца, одним ударом лапы. Пока Питер подбирал с земли разлетевшиеся бумажки, Бобби опустила взгляд на рисунок, мысленно одернув себя. Нельзя же в самом деле каждые две минуты звонить по любимцу в похоронный колокол. Сегодня он еще ничего. А на днях вообще раза 3-4 поднимался на задние лапы, прежде чем вытащил почту, состоявшую, как обычно, из бесплатных пробников Procter & Gamble и буклетов из Kmart. Бобби присмотрелась к рисунку и задумчиво заштриховала тень на высокой сосне с расщепленной верхушкой. Не стопроцентное попадание, но в целом узнаваемо. Во всяком случае, суть она ухватила. Ей захотелось заключить рисунок в квадратную рамку, а потом из квадрата сделать грань куба. Словно так можно было отгородить непонятный предмет от остального мира. На рисунке изгиб заметен, а вот существует ли он в реальности? Да, и эта металлическая тарелка действительно корпус. Гладкий, как зеркало, и без единой заклепки. «Бобби, ты сходишь с ума. Но ты уже в курсе, верно?» Питер поскреб москитную сетку, чтобы его впустили. Бобби направилась к двери, все еще глядя на свой рисунок. Пес положил добытую почту на стул в коридоре и медленно поковылял на кухню в надежде найти в миске незамеченный ранее кусочек. Бобби, привычно поморщившись, вытерла почту от джинсы. Занятный трюк, кто бы спорил. Но ее никогда не радовала собачья слюна на конвертах. Каталог был от Радио Шек. Ей предлагали купить текстовый процессор. Ну а счет из центральной энергетической компании штата Мэн. Почему-то снова вспомнился Джим Гарденер. Бросив и то, и другое на стол, Бобби вернулась в кресло-качалку, раскрыла блокнот на новой страничке и стала торопливо копировать свой первый рисунок. Потом чуть нахмурилась. Может, она додумывает изгиб? Словно прокопала не на 4 фута в глубину, а на 12-14. Ну и что? Она же писательница. Это часть ее ремесла — додумывать. Те, кто считает вымысел прерогативой научных фантастов или авторов фэнтези, просто не знакомы с литературной кухней и не имеют понятия о проблеме заполнения белых пятен в истории. Куда, например, исчезли однажды все колонисты с острова Роанок, неподалеку от побережья Северной Каролины, оставив только необъяснимую надпись, вырезанную на дереве? Круатуан. Откуда взялись монолиты с острова Пасхи? И почему обитатели маленького городка Благословенный, штат Юта, все разом сошли с ума? По крайней мере, так полагают, одним летом, днем 1884 года. Пока это никому не известно, можно сколько угодно строить догадки. Должен же быть какой-то способ рассчитать диаметр окружности по ее изгибу. Точно должен. Наверняка. Загвоздка в том, что Бобби запамятовала треклятую формулу. Ну, хоть приблизительно. Допустим, она не ошиблась в предположениях. Можно, к примеру, попробовать найти центр. Роберта поспешила к рабочему столу и вытащила средний ящик, куда сваливала всякую всячину. Потрепанные пачки оплаченных счетов, сдохшие батарейки. По какой-то причине у Бобби не поднималась рука их выбрасывать, так что там, где женщина обычно копит подаренные фигурки слоников, у нее было самое настоящее кладбище батареек. Мотки тонких резиночек, неотвеченные письма фанатов. Избавиться от них рука тоже не поднималась. Карточки с рецептами. На дне лежали в разброс карандаши и прочая мелочь. Там она и нашла то, что нужно. Циркуль с обломком желтого карандаша. Бобби вернулась в кресло-качалку, открыла блокнот на новой странице и в третий раз нарисовала торчащий из земли металлический край. Теперь она увеличила свой набросок, стараясь тщательно соблюдать пропорции, а вот очертания деревьев вокруг только-только наметила, чтобы не потерять перспективы. «Ладно, попробуем», — произнесла Бобби, втыкая иголку в желтую страницу отрывного блокнота. Затем настроила ножку циркуля и провела через нарисованную дугу полную окружность. Посмотрела на то, что у нее получилось, и зажала себе ладонью рот. «Это бред», — только и смогла прошептать Бобби. «А вот и не бред. Если она не слишком грубо прикинула изгиб и не сильно ошиблась, когда искала центр, то этот предмет под землей должен иметь по меньшей мере 300 ярдов в окружности». Андерсон уронила блокнот и циркуль и стала смотреть в окно, слушая учащенное биение своего сердца. Когда наступило время заката, Бобби уселась на заднем крыльце и, глядя поверх садовых деревьев на темнеющий лес, слушала голоса у себя в голове. Однажды в колледже, еще на первом курсе, она принимала участие в семинаре кафедры психологии, посвященном теме творческих способностей, и поразилась, а также испытала немалое облегчение, узнав, что почти все люди с развитым воображением слышат голоса. Она-то всю жизнь думала, что страдает каким-то неврозом, и старалась это скрывать. Не просто мысли, а именно голоса. Чужие, отчетливые, не схожие между собой, как у дикторов радио прошлых лет. Преподаватель объяснил, откуда они берутся. Из правого полушария, зачастую ответственного за такие явления, как видение, телепатия и поразительная способность некоторых людей создавать яркие образы при помощи сравнений и метафор. Летающих тарелок не существует. Да что вы? Кто вам сказал? Ну, хотя бы ВВС. Их представители еще 20 лет назад закрыли эту тему, заявив, что 97% подтвержденных свидетельств легко объясняются с точки зрения традиционной науки, а остальные 3 можно списать на необычные явления в атмосфере. Паргелий, турбулентность при ясном небе, атмосферные разряды. Примечание. Паргелий — оптический феномен, который выглядит как светлое радужное пятно на уровне Солнца. Возникает вследствие преломления солнечного света в кристалликах льда, парящих в атмосфере. Черт! А лабокские огни? В свое время это была сенсация. И что же выяснилось в итоге? Крупные стаи мигрирующих мошек. Вы понимаете? Свет от лабокских фонарей отражался от их бесчисленных крыльев, и, падая на низкие облака, затянувшие небо над городком на целую неделю, создавал видимость огромных освещенных объектов, движущихся с невероятной скоростью. И кто из американцев в те дни не верил, что на главную улицу Лабока вот-вот заявится существо в легком космическом скафандре с закрытым лицом, как у Майкла Ренни в фильме «День, когда остановилась Земля», и, подозвав к себе ручного гигантского робота, потребует личной встречи с правителем планеты. А это были всего лишь мошки. Нет, как вам нравится? И должно ли вам это нравиться? Между прочим, голос в голове звучал на удивление четко, и принадлежал он доктору Клингельману, проводившему тот семинар. Старый добрый Клинги, сколько энтузиазма он вкладывал в свои выступления. Андерсон с улыбкой зажгла сигарету. Что-то она много курит в последние дни. Переутомилась, наверное. В 1947-м капитан ВВС по фамилии Мантел залетел чересчур высоко, преследуя летающую тарелку, так он думал, и потерял сознание. Самолет разбился. Мантел погиб. Он умер, погнавшись за отражением Венеры на стремительно скользящих облаках, иными словами, за паргелием. Так что отражение мошек существует, Бобби. Отражение Венеры тоже, а летающей тарелки нет. Но что закопано там, в земле? Голос лектора замолчал. Видимо, не нашел, что ответить. Вместо него зазвучала Энн, чтобы в третий раз повторить одно и то же. Ее сестричка уже готова свихнуться, как дядя Фрэнк. Скоро ее оденут в поношенную смирительную рубашку и доставят с комфортом в клинику для душевнобольных в Бангаре или в Джунипер-Хилл, где Роберта будет до скончания дней бредить об НЛО, зарытых в лесу, и плести корзины. Да, это вполне в стиле Энн. Можно прямо сейчас набрать номер сестрицы, повидать ей случившемся и услышать точно такое же наставление слово в слово. Но права ли она? Нет, неправда. Сестрица не видела разницы между уединенной жизнью и безумием, и переубедить ее не было ни малейшей надежды. Положа руку на сердце, мысль о спрятанном в лесу космическом корабле и впрямь кажется бредовой. Но отчего бы не допустить такую возможность, раз других версий все равно пока нет. Энн была бы против, а Бобби — наоборот. Что плохого случится, если открыть разум для новых, невероятных идей? Вот только не слишком ли быстро пришла к ней подобная мысль? Андерсон поднялась и вернулась в дом. В прошлый раз, покрутившись у неизвестного предмета в лесу, она проспала 12 часов. Вот бы и сегодня устроить такой же постельный забег. Видит Бог, при ее усталости это не повредило бы. «Оставь эти игры, Бобби. Ты в большой опасности». «Но она не оставит. Разве не ясно?» «Не теперь», — подумала она, стягивая футболку с надписью «Голосуйте за Опуса». Примечание. Опус Пингвин. Популярный персонаж комиксов, по сюжету выдвигавшийся на должность вице-президента США во время президентских выборов 1984 года. Как выяснилось, уединенная жизнь отличается одним неудобством, и именно поэтому большинство ее знакомых боялись остаться в одиночестве даже ненадолго. Проходит немного времени, и начинаешь слышать голоса из правого полушария. Чем дальше, тем громче и отчетливее они звучат. Критерии рационального утрачивают актуальность в молчании, а голоса набирают силу, уже не просят, а требуют твоего внимания. Не мудрено испугаться и исчесть их признаком сумасшествия. «Энн точно сочла бы», — невесело усмехнулась Бобби, забираясь в кровать. Лампа отбрасывала на стеганое одеяло четко очерченный круг света. Жаль, очерк о войнах так и остался лежать на полу. Она целый день ожидала болезненных спазмов, которые сопутствовали раннемобильным месячным, но пока что так и не дождалась. Ну и не очень-то хотелось, сами понимаете. Бобби сцепила пальцы за головой и уставилась в потолок. «Нет, Бобби, ты не сошла с ума», — размышляла она. «Вот Гарднер, тот и немного рехнулся, но ты...» «Ох, а это разве не признак безумия?» Психологи говорят в таких случаях об отрицании и подмене понятий. Типа «я в норме, это все вокруг сумасшедшие». Все верно. Вот только она действительно чувствует, что держит себя под контролем. Одно можно сказать точно. Здесь, в Хейвене, Бобби намного здоровее умом, чем была в Клиффс-Миллс, и уж куда здоровее, нежели в Ютике. Еще пара лет, проведенных рядом с сестрой, и наверняка пришлось бы составить компанию безумному шляпнику. Похоже, Энн считала, что сводить своих ближних с ума ее... даже не работа, нет, это слишком приземленное слово. Ее священная миссия. Впрочем, Бобби беспокоилась не столько из-за того, что так легко пришла к мысли о существовании НЛО. Сейчас ее больше тревожило чувство твердой уверенности в этом. Открытый разум, конечно, неплохо, но хорошо бы еще сохранить то, что Энн зовет здравомыслием. Бобби больше не сомневалась. И это наполняло ее смятением, страхом, тревогой, но в первую очередь нарастающим неуемным восторгом. «Видишь ли, Энн, старушка Роберта могла бы вернуться в Стоквиль и слететь с катушек, но предпочла переехать сюда и выздороветь. Безумие всегда означает ограничение наших возможностей. Ясно тебе? Сумасшедший откажется проследовать за собственной мыслью, даже увидев в ней логику. У него словно нет жетончика на проезд, понимаешь? Нет? Ну еще бы. И никогда бы не поняла. Вот и шагай отсюда. Оставайся-ка ты в своей ютике, Энн, и скрипи зубами во сне, пока не сотрешь их до самых десен. Доводи до безумия каждого, кто рискнет оказаться в зоне действия твоего голоса. Будь так любезна, только шагом марш из моей головы. Эта штука в земле — корабль, прилетевший из космоса. Вот так, и все, и никакого бреда. Плевать на Энн, плевать на лабахские огни и даже на ВВС, закрывшие тему НЛО. Плевать на колесницы богов, на Бермудский треугольник или на то, как Илья был живым взят на небо в огненном шаре. Там корабль, приземлившийся или разбившийся, может быть, миллионы лет назад. Боже. Она продолжала лежать, скрестив руки за головой. Несмотря на внешнюю холодность и спокойствие, сердце в груди колотилось быстрее, быстрее, быстрее. И вдруг уже кое-кто другой, а именно покойный дедушка, повторил вслед за голосом Энн. «Не лезь туда, Бобби! Это опасно!» Необъяснимая дрожь под пальцами, стремительно возникшая, пугающая, неколебимая уверенность в том, что из-под земли торчит край чего-то гроба. Поведение Питера. Преждевременно наступившие месячные, причем здесь, на ферме, они еле-еле капают, а возле того предмета Андерсон истекает кровью, будто зарезанная свинья. Утрата чувства времени. Ненормально долгий сон. И плюс еще старина Сурок, провонявший смертью и разложением, но почему-то без мух. Даже не спросишь, что за муха его укусила. Чепуха какая-то. Я готова поверить в летающую тарелку, потому что, как бы дико это ни прозвучало вначале, в этой мысли есть хоть небольшая логика. Но где же логика в этих разрозненных фактах? Они словно бусинки, раскатившиеся по всему столу. Вот если бы нанизать их на нитку, другое дело, а так... Я даже думать об этом не собираюсь. Понятно? И снова неторопливый властный дедушкин голос, единственный в мире, умевший заставить девочку Энн замолчать. «Все это произошло сразу после твоей находки, Бобби. Вот тебе и нитка для связи». «Нет, недостаточно. Легко ей перечить дедушке, теперь, когда он 16 лет пролежал в могиле». Тем не менее, его голос преследовал ее и во сне. «Не лезь туда, Бобби. Это опасно». «Сама знаешь».